Девица Карп. С незапамятных времен рассказывают в Китае эту историю. Бурлит в горах Ишань огромный водопад. Посмотришь на него, и покажется, будто с самих небес вода струится. Искрящийся бурлящий поток отливает то серебром, то всеми цветами радуги. Вода в заливе, словно старая тушь, разлилась, черно-зеленая. А глубина в нем такая, что дна не видно. За этим заливом ущелье глубокое тянется, точно змея извивается. В широком месте ущелья деревня стоит. Так в той самой деревне жил когда-то бедный юноша по имени Вань Шоу. Родители его давно умерли. И был у него только дядя, да и тот жил в другой деревне. Навещал его юноша редко, в праздники. Вань Шоу был пастухом и пас коров в горах. Пасет он стадо в горах, только за едой в деревню спускается. Хорошо ему без людей и не скучно совсем. Поднимется солнце высоко над горами, наедятся коровы сочной травы, а Вань Шоу на крутой склон торопится. Прибежит, спрячется за кустом рододендрона и выжидает. Через какое-то время из воды появляется сцена. Наблюдает юноша, как старик мелкими шажками по сцене семенит. Как герой на сцену выскакивает, сделав сальто в воздухе. И, наконец, как появляется красивая девушка и поет прекрасным голосом. Да так поет, что сердце вторит ее пению. Пела однажды девушка особенно прекрасно. Улетал ее голос в самую синеву небес, становясь все звонче. Не удержался Вань Шоу, выглянул из-за куста и захлопал от восторга в ладоши. Сразу же все исчезло, и девушка, и сцена. Только волны по заливу заходили. Окатили юношу волны, он от страха на самую вершину горы взобрался. Оглянулся — нет ничего. Тишь да гладь в заливе. Но с того времени не видел больше юноша ни сцены, ни девушки. Наступили холода. Полетели снежинки над лугами, трава пожухла. Стадо по домам разбрелось. Возвратился юноша в свою деревню. Через какое-то время отправился Вань Шоу к своему дяде на новогодние праздники. Встретил дядя племянника, обнял, и радостно ему от того, что вырос юноша, и грустно. «Пора тебе жену найти», — сказал ему дядя. «Но кто только тебе, бедняку, дочь свою отдаст?» Вздохнул дядя тяжело. А Вань Шоу не захотел дядюшку расстраивать и говорит: «Не вздыхай, дядюшка. Нашел я жену. Только вчера в свой дом привел, поэтому и пришел к тебе, чтобы порадовать». Услышал это дядя и говорит: «Молодец, племянник. Обрадовал ты меня этой вестью. Вот бы твоя мать дожила до этого счастливого дня». Стал юноша домой собираться, а дядя проводил его до ворот, похлопал по плечу и говорит: «В скором времени жди меня в гости. Ты у меня один племянничек, больше никого и нет. Очень не хочется на твою жену взглянуть». Вань Шоу на это с поклоном отвечает: «Что ты? Не нужно тебе в такую даль по горам ходить». А старик не унимается: «Ничего, потихоньку доберусь. Пусть неделю идти буду, а на жену твою хоть одним глазком погляжу». Вернулся юноша в свой дом и не знает, что ему делать. Придет к нему дядюшка на жену посмотреть, а жены-то и нет. Так тяжело у него на душе стало от того, что не сможет он порадовать старика. Думал юноша до утра всю ночь и придумал. Повесил на плечи коромысло с корзинками и пошел к реке. Стал он на берегу глину копать и говорит сам с собой: «Ох, не знаешь, дядюшка, что обманул тебя любимый племянник. не ведаешь, что нечему тебе радоваться». Сказал Вань Шоу эти слова, а слезы по щекам ручейками катятся. Принес он корзины с глиной домой, слепил из глины куклу, посыпал ее лицо мукою, чтобы оно было белым. Взял уголек из печи и нарисовал ей брови. Вместо глаз бусинки воткнул, чтобы глаза блестели. И ротик маленький приоткрытый сделал, чтобы казалось, вот-вот заговорит девушка. Нарядил Вань Шоу куклу, посмотрел на нее, все хорошо. Да только не живая она. Прошло немного времени, и услышал юноша стук в ворота. Вспотел Вань Шоу и побежал дядюшке ворота открывать, а куклу на кровать положил да одеялом прикрыл. Вошел в дом дядюшка, радостный по сторонам поглядывает, невестку высматривает. Открыл рот, чтобы племянника о жене спросить, а он ему придвинул скамеечку и говорит: «Отдохни после дороги, дядюшка». Сел старик на скамеечку, а племянник снова суетится: «Надо бы тебя чаем напоить с дороги. Ты отдохни, а я за хворостом». Только дядюшка рот открыл, Вань Шоу уже за дверь выскочил. Вернулся, воду вскипятил, чай заварил и напоил дядю чаем. Хотел было юноша чем-нибудь старика угостить, но в доме даже крошки не было. Стоит он перед дядюшкой, а что делать, не знает. Видит старик, что не по себе племяннику, и говорит: «Сижу я у тебя давно. Что же жена твоя не выйдет поприветствовать меня?» Опустил глаза юноша и говорит: «Заболела моя женушка, с постели никак не встанет». Услышал эти слова дядюшка, нахмурил брови и говорит: «А что ты мне раньше этого не сказал? Пойду к ней сам». Встал и пошел в комнату, где лежит кукла. А Вань Шоу подбегает вперед дядюшке к кровати и говорит: «Пришел к тебе дядюшка, поднимись, если сможешь». Подходит старик к кровати и видит, лежит, будто кто-то под одеялом. Наклонился он к кукле и спрашивает: «Легче тебе, доченька?» И вдруг случилось диво дивное. Зашевелилась кукла и говорит милым женским голосом: «Легче мне, дядюшка, присаживайся, не стой». Стоит Вань Шоу, побелел как мел, глазам своим не верит. Из-под одеяла выглядывает прекрасная девушка, волосы свои пригладила и укоряет юношу: «Надо же, твой дядюшка к нам пожаловал, а ты меня разбудить боишься. И чем же мы будем дорогого гостя угощать?» Смотрит дядюшка на племянникову жену и радуется. Какая хорошая девушка ему досталась, и вежливая, и собой хороша. Так ему радостно стало на сердце, что будто уже весна пришла. Улыбнулся дядюшка и говорит: «Не беспокойся, милая, не голоден я. Ты лежи, не вставай». А юноша смотрит на девушку, и сердце у него к самому горлу подскакивает. Кажется ему, что видел он раньше это милое лицо, а где — не припомнит. Вновь заговорила девушка: «Такой длинный путь дядюшка прошел, как же не угостить его? Ты посиди с ним, поговори, а я пока кушанье приготовлю». Встала девушка с кровати и пошла к печи, а старик все на нее не налюбуется. Сидит юноша ни жив, ни мертв, прислушивается, что там его жена-кукла делает. А старик преспокойно беседу ведет: «Хорошую ты себе жену нашел, племянник, радуется мое сердце. Жаль только, что твоя мать до этого дня не дожила». Кивает юноша в ответ ему головой, а сам все прислушивается. То нож стучит за стеной, то поленья в печке трещат. Спустя немного времени выносит девушка на блюде пельмени. Такие сочные, ароматные, пар от них так и валит. Удивляется юноша: где же она все взяла и из чего их налепила? Отведал дядюшка угощение и в обратный путь пустился. А Ваньшоу проводил его и боится в дом зайти. Набрался храбрости и видит, сидит девушка, его дожидается. Подошел он к ней и спрашивает: «Признайся мне, кто же ты?» Загрустила девушка и отвечает: «Что это под столом? Глиняная кукла?» Взглянул юноша под стол и увидел в мешке глиняную куклу. Вздохнула девушка и говорит: «Как же ты не узнал меня? Ведь мы раньше каждый день виделись». И вспомнил тогда Ваньшоу эту девушку. Ведь это она на сцене пела. Обрадовался юноша, а красавица ему говорит: «Скажу я тебе правду, юноша, я карп-оборотень. Горькая мне судьба досталась. Живу я одна на белом свете, нет у меня родных. Есть только хозяйка, черная черепаха. Заставляет она меня в любое время на сцене петь, и неважно, ей больная или здорова. Недавно отправилась моя хозяйка развлечься, а я по течению поплыла и оказалась у твоей деревни. Увидела я, как ты на берегу горюешь, и решилась помочь твоей беде и дядюшку твоего порадовать». Выслушал Ваньшоу девушку и краснея спрашивает: «Ты теперь хочешь уйти или останешься со мной?» Осталась с ним девушка, но когда наступило утро, она стала горько плакать. Спросил юноша ласково: «Тебя печалит моя бедность?» А девушка еще сильнее плачет: «Тревожит меня, что вернется моя хозяйка и начнет меня искать. Найдет, и, боюсь, ты пострадаешь, а за себя я не беспокоюсь». Услышал это Ваньшоу и совсем расстроился. Девушка помолчала и говорит: «Не убивайся так. Сможем мы с тобой видеться. Как захочешь меня увидеть, приходи к заливу. Есть там черный камень. Ударь по нему легонько 3 раза, и я к тебе выйду». Повторила эта девушка 2 раза, чтобы Ваньшоу все запомнил. Потом вышла из дома, обернулась голубой дымкой и умчалась вдаль. Побежали дни за днями. Затосковал юноша и однажды отправился к черному камню у залива. Сделал все, как велела ему девушка. И вместо камня дверца маленькая появилась. Выглянула оттуда девушка и велит Ваньшоу тихонько в эту дверцу войти. Зашел юноша, смотрит, в жилище какое-то попал. Провела его девушка в маленькую комнатку и говорит: «Это моя комната, а в других черепахи живут. У хозяйки гости. Позовет меня хозяйка им петь, а ты сиди здесь, ни во что не вмешивайся, что бы ни случилось». Зазвенели после этих слов гонги, побежала девушка и дверь закрыла. Слышит юноша, началось представление, а затем и пение своей милой узнал. Подобрался он к окошку, приоткрыл немного и слушает. Да так заслушался, что не заметил, как окно настежь распахнул, и вдруг услышал громовой голос: «Чужак, что ты здесь делаешь?» Ваньшоу хотел быстро окошко закрыть, но было поздно. Смолкла музыка, и повсюду стали крики и топот ног раздаваться. Подбежала к нему девушка, схватила за руку и вывела из этого места. Оглянулся Ваньшоу, вода со всех сторон, и существа какие-то к нему приближаются с копьями. Толкнула его девушка и крикнула: «Беги со всех ног!» Долго бежал юноша и очутился на вершине горы, глянул вниз, а по долине волны гуляют, как по морю. И увидел он девушку его, черный зверь в воду утащил. Заночевал юноша на горе, а на следующий день вода в долине убывать стала. Видит Ваньшоу золотистый карп, на волнах качается. Спустился юноша к черному камню, ударил три раза, но ничего не произошло. Сколько ни старался Ваньшоу, никто так и не откликнулся. Так больше и не увидел Ваньшоу ту девушку. Рассказывали люди, что отомстил Ваньшоу за свою любимую. Но не слышал я, как это случилось. Знаю только, что все черепахи исчезли из этого залива, а в изумрудной воде до сего дня водятся только золотистые карпы.